Кайду, оставив свои тумены близ Атрара, упорно тянул время, не спешил вступать в земли Маверанахра. Но йоны торопили его, говорили, что сейчас, когда Барак потерял войско, самый удобный момент, чтобы навсегда покончить с ним. Кайду отмалчивался. Когда об этом же стал твердить ему Менгу Тимир, он сказал: «Что делать нам дальше? Пусть скажет повелитель Золотой Орды Берке-хан». Кайду словно угадал мысли Берке. Тот и хотел присоединить к себе Маверанахр и боялся. До сих пор войны, которые он вел, не мог осудить ни один чингизик. Берке выполнял только волю потрясателя вселенной, возвращал себе земли, которые принадлежали Улусу Джучи согласно его замечанию. Посягнуть же на Маверанахр значило поднять руку на Джагатай Фулус. Это грозило хану многими бедами. Северный Кавказ, Шарван, земли вплоть до Атрара возвращены им и снова принадлежат Золотой Орде. Берге понимал, что ему никогда не совершить того, что сумел сделать Батухан. Но ведь не уронить величие Золотой Орды тоже непросто. И это удалось. Вновь сделали земли, принадлежащие Орде, необъятными. И было отчего радостно биться сердцу хана. Тихо было и в арусутских городах. Там все еще не могли прийти в себя от монгольской жестокости. Что ж, если арусуты посмеют все же поднять головы, то кони у Орды по-прежнему быстры, а воины не разучились владеть саблей и тугим луком. Хана радовала тишина, но где-то глубоко в душе постоянно жила необъяснимая тревога. Его мучила загадочность поступка Батухана. Он искал и не находил ответа, почему этот мудрый и опытный воин не решился остаться навсегда в землях Харманкибе. Там высокие травы и чистые воды, и все бы хватило и монгольским коням, и храбрым воинам. Но Батухан не воткнул в этих землях девятихвостое в белое знамя Чингисхана, а вернулся в Кипчакские степи. Почему? Монгольские тумены победили, и не было силы, способной в то время противостоять. А если Бату боялся за будущее своей Орды, если он видел то, чего не дано было видеть никому? Когда Берке думал об этом, ему становилось не по себе. Жгучая тайна виделась хану в поступке Бату. Ногай говорит, что надо войти в землю урусутов, сделать ее своей, а урусутов превратить в монголов. Сказать это легко. Разве Ногай умнее Бату? Нет. Берке был уверен, что он умнее Ногая, хотя бы уже потому, что он следует во всем пути, указанному Батуханом, и не сворачивает в сторону. Бату учил властвовать орусутами со стороны, и властвовать безжалостно. Так и следует поступать. Верные люди, прибывающие в Орду с купеческими караванами, сообщают, что немецкие рыцари вновь собираются в поход на Новгород и Псков, чтобы подчинить себе западные и северные земли орусутов. Неужели об этом ничего не знают князья? А если знают, то почему молчат? Неужели они так уверены в себе и совсем не боятся своих давних врагов? Хану казалась подозрительной эта тишина. Ну а если орусуты все-таки обратятся за помощью, то как поступить в этом случае? Здесь Берке не сомневался. Князьям надо было помочь, потому что какой же охотник уступает другому красную лисицу, кто добровольно откажется от своего данника? Но Гай угрюмо из-под лоби смотрел на лазутчика. Одетый в лохмотье дервиша с измазанным пеплом лицом, худой и черный стоял тот перед ним, почтительно склонившись, и говорил: «Беглецы прячутся в горах, каждый из них меткий стрелок, и все храбры, как снежные барсы. Они не трогают бедняков и выслеживают лишь спорщиков податей. И я не знаю им числа, но, судя по следам, оставленным копытами коней, беглецов много». «Иди, прикажу наградить тебя», — сказал Ногай. Когда лазутчик ушел, он долго сидел в одиночестве, думая, как теперь поступить. Ногай, победивший хитрого и смелого Кулагу, не испытывал страха перед разбойниками. И все же надо было принимать какие-то меры. И впервые за свою долгую жизнь воина он встречался с подобным. Ничто не могло поколебать порядка, установленного монголами на завоеванных землях. Но когда появились непокорные, они были похожи на занозу в руке, держащей саблю. От них надо было избавляться, чтобы не чувствовать постоянного раздражения Изуна. Из прошлых походов Ногай знал, что кара для таких должна быть страшной, чтобы ужас поселился в душах тех, кто увидит ее. Поэтому он решил послать на поимку непокорных 500 воинов. Не знал Ногай, что Салим-Гирей лишь ненадолго остановился в покоренных землях. Беглецы уходили в сторону кипчакских степей. Храбрый воин осуществил то, что задумал. Человек, увиденный им в шатре Кулагу, действительно оказался Тайбулы. Это он вырезал в свое время род Салим-Гирея. Долго искал тот встречи с ненавистным Нойоном и, наконец, настиг его на берегу реки, где Нойон поставил свои юрты, собираясь развлечься охотой. Взяв с собой только 40 самых смелых и преданных воинов, Салим-Гирей ночью напал на лагерь Тайбулы. Недолгой была сеча. Не ожидавшие нападения воины Нойона выскакивали полураздетыми из юрт, и здесь их встречали сабли и стрелы. Салим-Гирей увидел того, кого искал. Тайбулы, облитый тусклым светом луны, стоял у своей юрты, что-то кричал, размахивая саблей. На всем скаку налетел на Нойона Салим-Гирей и с размаху опустил на его голову шакпар, короткую дубинку с утолщением на конце. Он не слышал звука удара, но, обернувшись, увидел, как большое тело Тайбулы мягко оседает на землю. Месть свершилась, и Салим-Гирей закричал своим воинам, чтобы они отходили. Больше здесь нечего было делать. Прежде чем воины Нойона отыскали и оседлали коней, садники Салим-Гирея были уже далеко. Через несколько дней отряд перевалил горные хребты и вышел на владение Золотой Орды, где стояли Тумены Ногая. Как река собирает ручьи, так и отряд Салим-Гирея с каждым днем становился все больше и больше, пополняясь скрывающимся в горах осетинами, черкесами. Воины, потерявшие родину, люди, которых повсюду ждала смерть или рабство, при встрече с монгольскими отрядами дрались отчаянно. Беглецы превратились в грозную силу, и там, где они появлялись, местные жители делились с ними хлебом и мясом, указывали потаенные тропы. Кундуз, узнав о смерти Коломона, осталась в отряде. Трудно было теперь узнать в ней прежнюю, нежную и трепетную девушку. Одетая в мужскую одежду, она не хуже любого воина. Держалась в седле, метко стреляла из лука и участвовала во всех схватках с монголами. У Кундуз больше не было того, кого она любила, и поэтому родным домом стал для нее отряд Салим-Гирея. С каждым днем каменело ее сердце, и она все больше жаждала мести. Во всех несчастьях, выпавших на ее долю, отнявших у нее любимого, Кундуз винила хана Берке. Только с Салим-Гиреем была она откровенна, только он, видевший ее недолгое счастье, мог понять Кундуз, и Салим-Гирей утешал ее, как умел. Не знал он, что беда уже идет по следам. Воины, посланные Ногаем, упорно искали беглецов, и уклониться от встречи с ними было нельзя. По храбрости и умению противники не уступали друг другу, но преследователей было больше, и сила ломала силу. Несколько раз отряду удавалось вырваться из кольца, но с каждым разом все меньше и меньше воинов оставалось у Салим-Гирея. Никто из них не надеялся на пощаду и потому предпочитал лучше умереть, чем отдать себя в руки преследователей. Однажды, когда казалось, что наконец-то все позади, отряд попал в засаду. Плечом к плечу отбивались Салим-Гирей и Кундуз от наседающих врагов. Но вдруг конь девушки встал на дыбы. Последнее, что успел увидеть Салим-Гирей, это стрелу, торчащую из горла коня, и черные змеи волосяных арканов, опутавших Кундуз. Пробиться он к ней на помощь не сумел. Велико было удивление монголов, когда оказалось, что схваченный ими воин – женщина. Тудай-Менгу, предводитель отряда, глядываясь в лицо Кундуз, пораженный ее красотой, цокал языком и повторял: «И такая красавица могла умереть? Ай, а девушка Батыр, я возьму ее себе пятой женой. Она родит две сыновей, страшных воин». Но Нагай, узнав об удивительной пленнице, отобрал ее у Тудаймингу. «Я отправлю ее хану Берке», — сказал он. «Все, что имеет цену, принадлежит нашему повелителю. Такая красота стоит 1000 золотых монет. Отдай девушку мне», — упрашивал Тудаймингу. «Я и сам заплачу кому угодно эту 1000». Но Нагай был непреклонен. Берке узнал Кундуз и снова, как тогда, когда он впервые увидел ее на рассвете, верхом на прекрасном иноходце, в душе его проснулось желание. Глядя на девушку, масляно поблескивающими глазами, хан сказал: «Аллах велик, где бы ты ни была, куда бы ни старалась скрыться, он вернул тебя мне. Так будет по веки веков». Кундуз молчала. Если бы Берке знал, сколько скопилось в душе девушки ненависти к нему, он приказал бы ее немедленно казнить. Хан велел позвать младшую жену, Акджамал, дочь Бая из рода Арган, и приказал ей: «Возьми пленницу к себе, и пусть она станет тебе сестрой. За время скитания она огрубела. Научи ее тому, что должна знать женщина». «Придет время, — думал Берке, — я сделаю ее своей женой. Что из того, что она не захочет этого? Великий Чингисхан учил: если враг твой лишился сил, не убивай его, а лучше надругайся над ним. Тому, кому повинуется Золотая Орда, подчинится любая женщина. Пусть перебесится, привыкнет к мысли, что для нее нет иного выхода. Ведь и с Акджамал было подобное. Теперь же она покорна». При мысли об Акджамал сердце хана охватило сладкое истома. Хороша младшая жена, лицо ее румяно, а тело белое и гибкое, как тростинка. Она тоже не хотела становиться его женой. Самой младшей была она в семье арганского бая, владельца несметных косяков лошадей. Избалованной, веселой была Акджамал. Но пришло время. Девичья доля подобна доле жеребенка. Жеребенку, когда он становится стригунком, одевают недоуздок. Девочке, когда она повзрослеет, приходится надеть кемешек, белый головной убор. И с этого времени, словно ветер, уносит прочь все шалости, все легкомыслие. В 16 лет пришлось Акджамал надеть кемешек и стать женой Беркехана. Что прогу, что она сопротивлялась и плакала. Отец ее, боясь гнева Берке, связал дочь арканом и отправил Акджамал тому, кто ее пожелал. Хорошо помнил Берке, как впервые увидел Акджамал. Он гостил тогда у своего брата Орду, повелителя Голубой Орды. Возвращаясь с охоты, они заехали в богатый аул арганов, чтобы утолить жажду, напиться кумысом. Здесь и попала ему на глаза девушка. «Отдай ее мне», — попросил Берке брата. Орду сказал баю: «Ты слышал просьбу хана Золотой Орды? Сделай так, как этого хочет он. А если не отдашь дочь...» Последнее он мог не говорить. Кто бы поспел перечить воле и желаниям двух ханов? Так как Акджамал стала четвертой женой Берке. Шло время, а она не могла полюбить хана. Тело ее принадлежало ему, но душа оставалась непокорной и свободный. Берке это чувствовал, и порой раздражение охватывало его, но он не мог не любоваться печальной красотой Акджамал. Поручая Кундуз молодой жене, Берке не рассчитывал на то, что Акджамал станет от этого веселее. «Другое», — задумал хан. Он помнил, как в свое время, когда он привез ее, остальные жены, жившие до этого в дружбе и мире, вдруг начали ссориться друг с другом и ревновать его к Акджамалу. Теперь же Берке хотел, чтобы она вспылала ревностью к сопернице. Ведь Акджамал – женщина, и не может ее сердце остаться равнодушным и спокойным, если ее место займет другая. А станет ревновать – не заметит, как потянется к хану, ища его любви и расположения. Шли дни им, а надежды Берке не оправдывались. Младший визирь, каждое утро доносящий хану о том, что делается в его женских юртах, рассказывал, что Акджамал и Кундуз не только не ссорятся, но наоборот, подружились. Хан узнал, что визирь его не обманывает, и в то же время не хотел верить ему. Не могло быть такого, чтобы одна красивая женщина не ревновала другую. Наверное, Ак-Джамал только делает вид, что ей все равно, станет ли Кундуз очередной женой хана или нет. Однажды, как обычно, в сопровождении нукеров, хан приехал к Камышовому озеру. Лето в тот год выдалось дождливое, зато осень пришла тихая и теплая, вся в пестрых одеждах. Золотом и багрянцем засияли летние леса и даже степь, и казалась сухой и бурой, а была похожа на мягкий пестрый ковер. Тонкие серебряные паутинки медленно пылали в золотистом свете утра. По глади озера плавал одинокий лебедь. Иногда он вытягивал красивую тонкую шею к выцветшему за лето бездонному небу. И тоскливый крик летел над водой, над таинственно шуршащими пушистыми метелками камышей. Улетели в теплые края птицы, которые летом появились на озере рядом с одиноким лебедем. Они были дикими, свободными и имели сильные крылья. Ирке больше не пугало одиночество священной для него птицы. Дела в Орде шли хорошо, и совершалось то, что он задумал. Все чингизиды, все жадно и завистливо смотрящие в его сторону, почувствовали, что Золотая Орда по-прежнему сильна и сумеет покарать каждого, кто посмел поднять на нее меч. Странно, но печальный клик лебедя будил в душе Берке не грусть, а чувство удовлетворения и тихой радости. Он насторожился. Откуда-то из камышей донеслись до него негромкие голоса людей. Берке приподнялся на стременах, стараясь разглядеть тех, кто находился за стеной негустого камыша. Это были Ак-Джамал и Кундуз. Женщины шли прямо к нему, а поотдаль, отстав от них, на почтительном расстоянии брели девушки и служанки. Замыкали шествие нукеры из охраны ханских жен. Голова Ак-Джамал была низко опущена, зато лицо Кундуз хан видел хорошо. Нежный румянец освещал ее щеки, она что-то оживленно говорила спутнице. Он невольно залюбовался стройной фигурой молодой женщины. «Чему она радуется?» — вдруг раздраженно подумал Берке. «Сейчас скажу ей, что пришло время, когда она должна стать моей женой, и посмотрю, что отразится на ее лице». Хан чуть тронул повод своего коня и преградил путь идущим. От неожиданности женщины вздрогнули и остановились. Берге негромко и злорадно распеялся. Не отрывая цепкого холодного взгляда от лица Кундуз, он сказал: «Я хочу, чтобы завтра ты стала моей женой». В больших и прекрасных глазах Кундуз блеснули огоньки не то радости, не то гордости. Она опустила голову. «Я повинуюсь твоей воле, о великий хан». Берге еще раз окинул ее тонкую, гибкую фигурку взглядом. Кундуз была шеланна ему. «Возвращайтесь в юрты», — важно сказал хан. «И пусть те, кому это положено, сделают все приготовления». Сердце Берке вздрагивало от радости и гордости. И покорная кипчачка принадлежала ему отныне душой и телом. Маленький, сухонький муфти Шарафуддин в огромной белой чалме сидел на почетном месте у ног Берке. «Пришло время спросить согласие молодой», — подобострастно сказал он. Два воина кипчака, низко согнувшись, подбежали к Кундуз. Она сидела в правой половине юрты в окружении молодых женщин, и на голову ее был накинут белый шелковый платок, расшитый жемчугами. Нараспев в один голос, воины произнесли положенные по обряду слова: «Свидетельствуем, свидетельствуем! Мы стоим того! На заре будущего хан ожидает желанного!» Один из воинов протянул Кундуз серебряную чашу, и когда она приняла ее, воины снова в один голос спросили: «Луналикая Кундуз, ты согласна стать женой повелителя Золотой Орды хана Берке?» Кундуз прикоснулась к чаше губами и молча кивнула. Берке, не отрывая колючего, горячего взгляда, следил за женщиной. Ему все больше нравилась ее покорность. Воины попятились и стали на то место, где им полагалось стоять. Муфти Шарафуддин неторопливо зашелестел страницами Корана, отыскав подходящую к данному событию 17-ю суру, протяжно с завыванием прочел ее. Потом он закрыл Коран, оглядел всех собравшихся и, сложив ладони, провел ими по желтому морщинистому лицу. И все, кто принимал участие в торжественном событии, повторили жест муфтия. Настало время праздничного тоя. До поздней ночи горели костры, в котлах варились горы ароматной баранины, а белый кумыс, пахнущий увядающими осенними травами, пенился в чашах. Не было на тое только Ак-Джамал. И Берке, оглядывая гостей, с мстительным удовольствием подумал, что он все-таки был прав, когда решил, что сердце ее будет страдать и разрываться от ревности к сопернице. После полуночи жены и нукеры проводили хана до юрты, которая отныне была поставлена для кундуз в одном ряду с юртами остальных жен Берке. Белоснежная юрта была украшена китайскими разноцветными шелками и яркими, как весенний лук, иранскими коврами. Хан вошел в жилище своей новой жены. Кундуз поднялась навстречу Берке, приветствуя его низким поклоном. Слышно было, как за дверями юрты стали два нукера с обнаженными саблями, чтобы до самого рассвета беречь жизнь великого хана Золотой Орды и его новой жены, красавицы Кипчачки. Кундуз почтительно сняла с плеч Берке парчевый чапан, борик, отороченный мехом черного соболя, и повесила их у входа. Молча, не проронив ни слова, всем своим видом, выражая покорность, стянула с ног хана сапоги. Тот, радуясь и в то же время недоверчиво, следил за женщиной. Неслышно ступая, кундуз постелила на почетном месте белоснежную пуховую постель, приняла из рук Берке пояс, потушила в ложках огонь. «Я сделала все, о великий хан. Ложитесь». Голос кундуз вздрагивал и ломался. Необъяснимая тревога, страх вдруг охватили хана. Он услышал, как распахнулись створки двери. Хотел закричать, позвать стражу, но чьи-то руки схватили его сзади, и шершавая тяжелая ладонь зажала рот. В тусклом свете, проникающем через отверстие в куполе юрты, он увидел, как блеснул приставленный к его горлу кинжал. Обезумев от страха, Берке рванулся всем телом, но его сбили с ног и повалили на ковер. Борьба шла в тишине. Слышалось только прерывистое дыхание людей, и скоро Берке уже не мог пошевелиться под тяжестью навалившихся на него тел. В рот ему втолкнули кляп и крепко завязали платком. «Начинайте», — негромко сказал женский голос. «Скоро рассвет». Берке с ужасом узнал голос Ак-Джамал. Хан услышал, как чьи-то руки ловко развязали завязки на его штанах, а насмешливый голос прошептал: «В таком деле нельзя торопиться, а вдруг отрежу что-нибудь лишнее». Берке сделалось мучительно больно. Он рванулся, что было сил, но невидимые в темноте люди держали его крепко. Безумные глаза хана видели только бледное от лунного света лицо человека, который склонился над ним. Наконец человек хриплым шепотом попросил: «Дайте сжженную кошму, надо присыпать, чтобы остановилась кровь». Он поднялся на ноги. «Все, у меня легкая рука, заживет быстро. На почетном месте можно сидеть и с одним, а второй бросьте собакам». «Хорошо, если собаки станут есть», — засмеялся кто-то невидимый в темноте, протягивая человеку кусок белой ткани. «А теперь свяжите его», — приказал Ак-Джамал. Берке вдруг увидел склоненное над ним женское лицо и с трудом узнал кундуз. «Тебе сейчас вынут изо рта кляп, но если посмеешь закричать, мы зарежем тебя. Свершилась справедливая кара. Не ты ли в свое время велел оскопить юношу, который любил Ак-Джамал? Не это ли ты хотел сделать с Ромеем Коломоном? Мы не стали тебя убивать, чтобы ты получше понял, что такое боль. Слушай меня внимательно. Мы никому не скажем о том, что сделали с тобой». В голосе кундуз послышалась насмешка. «Если народ узнает, что на троне Золотой Орды сидит не жеребец, а мерин, он ведь может от тебя отвернуться». Кто-то развязал платок и вытащил изо рта хана кляп. Мягкий ворс ковра заглушал шаги. И Берке, все тело которого корчилось от боли, не сразу понял, что он остался один в юрте. Когда это, наконец, дошло до него, Он закричал пронзительно и страшно. Ответом ему была тишина. Воины Салимгерея, свершив свою страшную месть, торопливо нахлестывая коней, уходили подальше от ставки. Вместе с ними были Кундуз и Ак-Джамал. Давно бы могла убежать из Орды Кундуз, но горячее сердце требовало отмщения, и она пересилила в себе желание уйти сразу же в отряд Салимгерея, скрывающийся в лесах на берегах Итиля. Для большинства воинов Орды Берке был правителем, наделенным властью от Бога, и посягнуть на его жизнь считалось страшным преступлением. Но отомстить ему было можно. Кундуз быстро подружилась с Ак-Джамал и узнала от служанок рабынь о ее горе. И однажды, когда та поведала о том, что Берке поступил с юношей, который приехал вслед за ней в Орду, родился план мести. Нет на земле человека, который бы не ослеп от блеска золота. Не зря говорится, что и святой свернется со своего праведного пути, увидев его. Ак-Джамал удалось подкупить воинов, которые должны были охранять юрту Кундуз в ее первую брачную ночь. Остальное было делом людей Салимгерея. И вот теперь они возвращались в отряд. Вместе с ними уходили и воины, которые отвернули свое лицо от Берке-хана. Были и такие, кто, упрятав полученное от Ак-Джамал золото, оседлав заранее приготовленных коней, уходили в эту ночь все дальше от ставки Золотой Орды в сторону Хорасана, Харманкибе, Ирбита, надеясь найти там вольную и спокойную жизнь. Тяжкой была жизнь монгольских воинов в улусах, и, быть может, поэтому на землях, покоренных Чингисханом, всегда было много измен, смут и предательств. Скупы были на добрые дела ханы, нойоны и беки. В беспрестанных походах и набегах смерть неотступно витала над головами воинов. Впереди ждали вражеские стрелы и копья. Позади, если отступишь, казнь от руки личных телохранителей нойона. Вся добыча, захваченная в походе, рано или поздно переходила в их же руки. Даже если в сражении ты проявил смелость и бесстрашие, не всегда оружие убитого тобой врага и его конь будут принадлежать тебе. Это должен решать только Найон, Алихан. Тяжкой была и доля семей воинов, оставшихся в родных улусах. Скот и богатство в руках сильных. Разве может прокормить семью, измученную поборами в пользу хана, один верблюд, кобыла и десяток овец? Сколько раз случалось такое, когда, вернувшись из похода, монгольский воин не находил семьи? За неуплату подати люди хана продавали ее в рабство или отбирали детей. Монгольский воин нес другим народам рабство и сам был рабом. Поэтому, порой не выдержав тягот жизни, многие изменяли своим ханам, предавались за золото или просто уходили в бега, собирались в шайки и грабили правых и виноватых. В отличие от этих бродячих шаек, в отряд Салимгерея приходили мстители, те, кто хорошо понимал, откуда идут беды. Здесь были люди, ненавидящие ханов и мечтающие о вольной жизни. Почти 1000 человек насчитывал отряд, но что он мог поделать с Золотой Ордой, маленькое облако на великом небосводе? Далеко еще было то время, когда тучи закроют все небо, и в землю, залитую кровью и слезами, вопьются огненной стрелой молнии. Но Салимгерей продолжал бороться.